Глава третья. Уроками то, что происходило в пансионе, назвать можно было с большой натяжкой. В девочек вдалбливали целую систему, которой они обязаны были соответствовать, а иначе их никто никогда не возьмет замуж, что, само собой, страшная трагедия. То есть, скажем, географии и истории их никто не учил. Зачем? Им в жизни это никак не пригодится. Если цель – выгодная партия. А вот разбираться в тканях, организовать прием на 100 персон или отличить хаконское кружево от эль-рекского – это да, это полезные навыки. По крайней мере, бытовую лексику я осваивала на этих тайных занятиях просто отлично. Натирала линолеум до блеска и бубнила себе под нос самые распространенные выражения. Легче всего оказалось запоминать сразу целыми фразами. Я так и зубрила. «Доброго дня, пусть над вами смилостивится высший». «Благодарю, вы очень помогли. А теперь принесите настоящий шелк». Ко мне все привыкли уже через месяц, к тому же случилось новое событие, предоставившее обществу тему для обсуждения за чаем. Сгорел сарай в усадьбе мейстера Филпса. Лето выдалось жарким и засушливым, вот солома и полыхнула. К счастью, обошлось без жертв. Так что про найденную в озере девицу неясного происхождения все благополучно позабыли. Я же искусно сливалась с окружающей средой, стараясь не привлекать внимания. Разве что мылась чаще остальных, но этого, кроме моих ближайших соседок по комнатам, никто и не замечал. А так вставала с рассветом, как все, и отправлялась драить этажи. Раз в неделю девочкам-ученицам полагался выходной. Мне такой роскоши никто не предоставил, как и остальным служанкам, так что в эти дни, пользуясь тем, что классы пустуют, я мыла столы, выгребала паутину из углов под потолком и втихаря подглядывала в учебники. К сожалению, читать я тоже не умела. Загогулины разной длины сливались для меня в одну сплошную линию, без малейшего признака смысловой нагрузки. Спросить было не у кого, а научиться самой? В теории, наверное, возможно, но с какой стороны к этому подступиться? Тут нужен хотя бы букварь, и кто-нибудь готовый прочитать мне его вслух. Спросить я ни у кого не могла, продолжая отыгрывать роль немой дурочки. Так бы я и маялась, если бы не случай. Больше всего я ненавидела сидеть в комнате без дела. Честно сказать, предпочитала шататься по этажам с тряпкой и ведром, чем лежать на жесткой узкой койке, бездумно вперившись в сероватый потолок. Сразу наваливалось осознание того, что я застряла в этом странном мире без малейшей возможности вернуться. И да, озеро я проверила. Мало того, недели две спустя после моего попадания оно обмелело из-за жары настолько, что его можно было пересечь вдоль и поперек, слегка подобрав юбку. Вода не достигала и колена. Ил неприятно хлюпал под ногами, и я потом еле оттерла ступни от зеленоватого налета. Но больше ничего из обследования не вынесла. Стеклянного куба на дне не нашлось, портала тоже. Вывод. Я застряла тут насовсем. А значит, нужно обживаться, зарабатывать репутацию и деньги и усиленно учиться. Оставаться всю жизнь на положении служанки мне совершенно не хотелось, а чтобы пробиться куда-то наверх, нужно представлять себе, куда именно ты хочешь. Пока что же я старалась не выделяться и молча драила отведенную территорию, то есть весь центральный флигель пансиона сверху донизу. После того, как я взялась за дело всерьез, первый этаж засиял чистотой, да и все остальные радовали глаз. Обходя в очередной раз здание, я наткнулась на неприметную дверь на самом верху под крышей. Ее давно не открывали, увесистый замок порядком заржавел, а на петлях повисла вездесущая паутина. Скорее всего, там был склад старых вещей, и мне пришла в голову неожиданная мысль. А что, если там хранится что-то полезное? Нет, красть у людей, приютивших меня в трудную минуту, я не собиралась. А вот позаимствовать что-нибудь ненужное на время. Почему нет? Близилась осень, по ночам уже холодало, и, несмотря на то, что стена моей комнаты вплотную прилегала к кухне, ближе к утру я просыпалась, клацая зубами. И ведь обогреватель не включишь. Так что, если вдруг за дверью обнаружится залежи постельного белья, я бы не отказалась от запасного одеяла. На то, чтобы вскрыть замок, у меня ушло 3 минуты. Я досадливо цыкнула зубом. Пальцы теряют сноровку, надо бы снова начать тренироваться. В былые времена я такие игрушки ломала секунд за 40. Хорошо мне хватило ума смастерить в первые же дни примитивную швабру из рогатины, так что руки я в грязной воде полоскала по минимуму. А после уборки обильно мазала их маслом. Крошечный флакончик обошелся мне в половину недельной зарплаты, но лучше я поголодаю, чем лишусь главного рабочего инструмента, ловких пальцев. Воровато оглядевшись и убедившись, что на этаже никого, я потянула на себя тяжелую створку. Она поддалась неожиданно легко и почти беззвучно. Я тоже морально приготовилась к душераздирающему скрипу. По ту сторону было темно и тихо. Я шмыгнула внутрь, втянула за собой рабочий инструмент, чтобы не маячил в коридоре, и плотно закрыла дверь. Глаза постепенно привыкли к полумраку, и я различила узкую лестницу, уходящую почти вертикально вверх. Больше ничего в каморке не было, так что я полезла наверх, путаясь в юбке и костеря в полголоса местную моду. Чердак встретил меня ровным слоем пыли и многочисленными пауками, при моем появлении порскнувшими в разные стороны. Восьмилапые потрудились на славу, все поверхности были плотно затянуты белесыми сетями. Первый же шаг поднял в воздух густые клубы мельчайшей трухи. Я расчихалась, всполошив пыль окончательно и закрыв лицо рукавом, поспешила к окну. Маленькое у самого пола оно скорее напоминало форточку. Я распахнула ее и прижалась лицом к узкой щели, жадно втягивая теплый вечерний воздух. Платье после всего точно придется стирать. Отдышавшись, я поднялась и огляделась. Сквозняк чуть улучшил обстановку, разогнав пыль по углам. Стал виден узор на деревянном паркетном полу. Надо же, не линолеум. С некоторых сундуков сдуло грязь и паутину. К ним-то я и подошла в первую очередь. К моему величайшему разочарованию в первом обнаружилась посуда. Тщательно завернутый в десятки слоев вощеной бумаги, тончайший фарфор светился в темноте мягким молочным сиянием. Дорогой, наверное. Я с сожалением положила крошечную чашечку обратно. Толку мне от нее ноль, а вот проблем, если что, не оберешься. Следующий сундук тоже не принес ничего полезного. Скатерти и тканные салфетки, а также тончайшие тюлевые занавески с обработкой по краю. Хоть сейчас вешай. Я вспомнила плотные грубые шторы на окнах всего пансиона. Получается, когда-то их украшали вот эти невесомые прелести. Не ожидая увидеть ничего особенного, очередной набор для кухни, я откинула еще одну крышку. И глаза у меня загорелись. Там ровными стопками вплотную друг к другу лежали книги. Сотни две, не меньше. Прочитать название я не могла, но судя по одинаковому оформлению и размеру, то было либо собрание сочинений, либо серия многотомник. Да пусть хоть дамский роман, главное, можно будет попробовать разобрать буквы. Чтение в пансионе не поощрялось. Девочек учили письму и счету, я частенько слышала, как класс дружно тянул за наставницей гласные, но подсмотреть, увы, не выходило. Учебные комнаты располагались на втором этаже, в окошко не заглянешь, а дверь всегда держали плотно закрытой. Библиотеки, как ни странно, тоже не было во всем пансионе. Не представляю, как они во время учебного процесса обходились без справочников. Наверное, в личных комнатах наставниц все же хранилась специальная литература по их предмету. Но не буду же я лазить по чужим комнатам. Флигель, где жили воспитанницы и их преподавательницы, убирала другая служанка. Мне достался центральный корпус в три этажа с классами, покоями заведующей и подсобными помещениями вроде кухни. К счастью, кухню тоже убирала не я. Мне подобную честь не доверили. Тем, кто чистил кастрюли и столы, доставались объедки с барского стола. Если бы я и голодала, на такое не соблазнилась бы. Брезгливость и инстинкт самосохранения бдили. А вот по тетрадкам учениц я бы пошарила. Но, увы, мне в их флигель ход был закрыт. Затем, чтобы служанки не шлялись где ни попадя, бдительно следили, коллеги в том числе. И нарваться на наказание мне не улыбалось. Не били, конечно, но из зарплаты штраф вычесть могли. Она и так не безразмерная. Или же могли отправить к святому отцу в церквушку, каяться, что тоже не вдохновляло. Обнаруженным книгам я безмерно обрадовалась, вытащила первый попавшийся томик и попыталась его открыть. Безуспешно. Удивившись, я подергала за крышки сильнее. Ноль реакции. Их словно склеило невидимой силой. Может, слиплись от времени? Видно, что издание довольно старое. Отложив непослушную книгу в сторону, я попыталась открыть следующую. То же самое. Хотелось уже плюнуть на странное поведение фолиантов и закрыть крышку, но упертость всегда была моей отличительной чертой. Не в моем характере так просто сдаваться. Нахмурившись, я положила неподдающиеся тома на пол и потянулась за новым. Потом еще за одним и еще. Пока шестой по счету наконец-то не распахнулся. Книга открылась запросто, так что я чуть не уронила ее от неожиданности. Внутри почти не было картинок, только что-то напоминающее формулы и графики перемежало убористые линии текста. Похоже на учебники по высшей математике. Я в них тоже никогда ничего не понимала. Зато сестра понимала. Потому она всегда была умная, а я не слишком красивая, зато умело красилась. Тряхнув головой, я отогнала неуместный приступ ностальгии. Если начну вспоминать, буду рыдать. Проходили. А мне выбираться из этой дыры надо. Положив ценный открывающийся томик отдельно, поближе к выходу, я принялась ожесточенно перебирать сундук. Вскоре рядом со мной высилось две неравные кучки. Какие-то книги дублировались, повторы я убирала к запертым. Открылось всего лишь 26 из более чем 200. Не густо, но куда больше, чем я рассчитывала вообще найти. Я-то нацеливалась на одеяло, а обнаружила нечто гораздо ценнее. Вряд ли кто-то их хватится в ближайшие несколько лет, судя по слоям пыли и паутины на сундуках. Обшаривать остальные лари времени не было. И так я тут долго провозилась. Время двигалось к ужину, меня скоро хватится. За выполнением работы следили, пусть и не слишком пристально. Халтурить и возить по одному месту тряпкой получалось лишь до определенного предела, после которого следовал выговор. Я его понимала с 5 на 10, в основном по жестам и интонации, но реакции от меня никакой не требовали. Разве что смиренно опущенных глаз и тяжких вздохов. Аккуратно сложив неоткрывшиеся книги обратно, я оглядела стопку улова. Все их я за один раз точно не утащу. Все равно собиралась возвращаться на чердак. У меня еще дюжина сундуков не обшарена. Вдруг там где-то еще книги или хоть одеяло. Даже не знаю, чего больше хочется, материального или духовного. Спрятав отобранные тома с глаз долой за ближайший ларь, я подхватила два из них под мышку и поспешила вниз. Чуть не сверзилась с лестницы. Осторожно приоткрыла дверь и проверила коридор. Никого. До комнаты я добиралась, оглядываясь и вздрагивая от каждого шороха перебежками. Мне совершенно не хотелось, чтобы меня застукали в таком грязном и пыльном виде. Поди объясни еще, где я так изгваздалась. Вдруг на чердак ход прислуги запрещен. В своей комнате я всегда держала два кувшина с водой. Один с питьевой, а второй, чтобы ополоснуть руки и лицо после работы. Гигиена здесь соблюдалась, но как-то избирательно. То есть, в принципе, удобства имелись. Та же помывочная, уборная. По 3 кабинки на этаж, примерно в одной части здания, наверняка объединенные одной сливной системой. А вот пользоваться ими служанки не спешили. Ни раз и ни два я видела их несущих характерные вазы с крышечкой по направлению к выходу. Про стирку раз в месяц при хорошем раскладе я вообще молчу. И это летом, когда тепло. Что же они зимой делать будут? Ждать весны, чтобы ополоснуться? Кухня чаще сияла чистотой, так что ела я без опасений. Старшая кухарка была той еще занудой и аккуратисткой. Ее тихо ненавидели, я же искренне уважала. Она железной рукой наводила порядок и заставляла всех драить тарелки и споласкивать их, а не просто протирать насухо после еды. Да-да, и такое бывало. Служанку, допустившую эту досадную промашку, ругали долго и с чувством, а она, как мне показалось, искренне недоумевала. За что? В общем, прогресс в это захолустье добрался, а культура еще пока нет. Переодевшись и помыв руки, я поспешила на ужин. Запахи в комнату просачивались упоительные. Кажется, на десерт сегодня пудинг или что-то молочно-ванильное. С выпечкой, увы, тут была напряженка. Сахар от чего-то полагали вредным для женского организма, особенно растущего. А потому десерты в основном состояли из нарезанных фруктов, молочных каш, в которые можно было добавить чуточку меда, и крайне редко киселей или пудингов. Сегодня, судя по аромату, нас ждет настоящее пиршество, возможно, даже с изюмом. Две книги я, недолго думая, запрятала под матрас. Гости ко мне не ходили, следов проверок обысков я тоже не заметила. Постараюсь разобраться с буквами как можно скорее и положу все на место. Никто и не узнает ничего.